«Понимаю». «Как тут не переписывай, воздушный кокон — только твоя история. Она появилась из твоего сознания. Я не могу сделать ее своей, но могу помочь тебе на техническом уровне. Однако сам факт, что я тебе помогал, придется держать в секрете. Проще говоря, мы должны договориться о том, что общество будет нами в каком-то смысле обмануто. А ведь это очень непросто. Всю жизнь носить в себе тайну и не проболтаться». «Все будет, как ты захочешь», — отозвалась Фукаэри. Тенго отделил лингуини от опустевших раковин на тарелке и собрался было доесть, но передумал, отложил вилку. Фукаэри отправила в рот кусок огурца и принялась жевать его с видом, будто никогда в жизни такого не пробовала. Он снова взялся за вилку. «Итак, спрашиваю в последний раз. Значит, ты не против того, чтобы я переписал твой роман?» «Делай, как хочешь». «И как бы я ни переписал, ты возражать не будешь?» «Не буду». «Но откуда такая уверенность? Ты же меня совсем не знаешь». Но Фукаэри лишь пожал плечами. Минуту-другую они молчали, занявшись едой. Фукаэри принялась за салат и лишь иногда отвлекалась, чтобы намазать масло на хлеб или глотнуть вина. Тенго доедал лингуини, перебирая в уме возможные последствия тех или иных своих действий. И, наконец, отложив вилку, сказал: «Когда господин Камацу предложил мне все это, я не воспринял его всерьез. Только и подумал, ерунда какая-то. Получиться не может по определению. И вначале хотел отказаться. Но пришел домой, поразмыслил хорошенько и решил, а почему бы не попробовать? Как это выглядит с моральной точки зрения, дело десятое. Но мне действительно захотелось придать воздушному кокону новую форму. Это очень природное желание. И, если угодно, что-то вроде объективной потребности. Хотя нет», — добавил он про себя, — «прав Камацу. Скорее уж, это субъективная страсть, совладать с которой чем дальше, тем сложнее». Не говоря ни слова, Фукаэри глядела на него с нейтрально задумчивым выражением на лице. Словно очень старалась понять, что же он говорит. «Хочешь переделать?» Он посмотрел ей в глаза. «Хочу». В бездонной черноте ее глаз будто вспыхнул слабый огонь. По крайней мере, так показалось Тенго. «Не знаю, как лучше сказать, но каждый раз, перечитывая «Воздушный кокон», я поражался. Что увидела ты, стало видно и мне. Особенно сцены, где появляются little people. Все-таки у тебя уникальное воображение. Оригинальное и очень... заразительное, что ли?» «Little people существуют на самом деле», — очень тихо произнесла Фукаэри. «Существуют?» Она помолчала, потом добавила: «Так же, как мы с тобой». «Так же, как мы с тобой?» — эхом повторил Тенго. «Увидишь, если захочешь». В упрощенной речи Фукаэри ощущалась странная сила. Как будто в каждое произносимое слово она вбивала точно подобранный по размеру клинышек. Но все ли в порядке у нее с головой? Этого Тенго пока не разобрал. Определенно, девочка слегка не от мира сего. Возможно, у нее какой-то природный дар. Возможно, даже перед ним сидит сама гениальность. А может, и наоборот, ничего особенного в ней нет, и все ее странности - обычные ужимки неглупой 17-летней красотки, желающей выглядеть эксцентрично. Отсюда и в речи сплошь намеки да недоговорки, лишь бы сбить собеседника с толку. Подобных персонажей Тенго перевидал немало. Где у них настоящее чувство, а где игра, порой сам черт не разберет. Тенго решил вернуть разговор в русло реальности. Или, по крайней мере, как можно ближе к оной. «В принципе, я готов начать работу над коконом хоть завтра», — сказал он. «Делай, как хочешь», — прозвучало в ответ. «Хорошо», — сказал он. «Но ты должен встретиться с одним человеком». «Это можно», — согласился он. Фукаэри кивнула. «А что за человек?» — уточнил Тенго. Словно не услышав вопроса, она продолжала: «Встретиться и поговорить». «Если нужно, не вижу проблем». «В воскресенье утром свободен», — проговорила она, обрубив очередной знак вопроса. «Свободен», — кивнул Тенго. «Прямо не разговор, а какое-то общение сигнальными флажками. пронеслось у него в голове. Ужин закончился, и Фукаэри ушла. Тенго прошел к розовому телефону-автомату у выхода, зарядил в него сразу несколько 10-йеновых монеток и набрал на диске служебный номер Камацу. Тот был еще на работе, но отозвался далеко не сразу. Долгие 10 гудков Тенго терпеливо ждал, прижав к уху трубку. «Ну, как? Успешно?» — первым же делом спросил Камацу. «Согласие Фукаэри на то, чтобы я переписал воздушный кокон, мы, в принципе, получим. Скорее всего». «Вот молодец!» — отозвался Камацу, и голос его тут же зазвучал энергичнее. «Замечательно! А то, если честно, я все-таки немного беспокоился. Ну, что такие переговоры, возможно, не твой конек и так далее». «Да я и не вел никаких переговоров», — сказал Тенго. «И убеждать никого не пришлось. Просто объяснил ситуацию. А дальше Фукаэри как бы сама все решила». «Ну, это как угодно. Главное, результат достигнут. Теперь наш проект выходит на новую стадию».